Глава 36. Антон. «Ну что, Антон, давай посмотрим?» Косолапов вешает рентгеновские снимки моих рук на специальный светящийся экран. Смотрю туда и не понимаю ровным счетом ничего. Но кости как кости, вроде целы, ничего особенного. «Все очень даже неплохо», — комментирует Алексей. «О полном восстановлении говорить рано, но в целом мне нравится». Он выключает экран и оборачивается ко мне. «Хоть на руки свои посмотрю». Усмехаюсь и шевелю пальцами. Кожа бледная и кисти словно чужие. Придется походить еще пару недель в гипсе, но немного попроще. «Да я уже почти привык», — пожимаю плечами. «Стадию принятия неизбежного я прошел успешно. Даже кое-как приспособился, правда, с помощью Яны, но мне даже нравится. Столько внимания к моей персоне». «Ну и хорошо». Травматолог что-то записывает в карту. «А еще тебя пора выписывать». Я был готов к такому повороту. «Выписывайте», пожимая плечами. «Справишься?» Внимательно смотрит на меня из-под лобья. «Да куда я денусь?» Расплываясь в улыбке, хоть внутри и неспокойно. «Придумаю что-нибудь». На самом деле пора бы уже, ибо за несколько дней, что я в больнице, ничего не сдвинулось с мертвой точки. «Ты же хоккеист?» уточняет Косолапов, постукивая ручкой по столу. «Ну да», кидаю взгляд на свои кисти. «Только в этом сезоне я уже пролетел мимо хоккея». Он кивает и что-то пишет на маленьком квадратном листке. «Вот тебе номер Александра», протягивает мне. «Он тренирует подростков. Позвони, может, ему нужна помощь». «Спасибо». Пока медсестра накладывает новый гипс, я размышляю на тему этого Александра. А это реально возможность. Почему бы и не попробовать? Надо же с чего-то начать. Если уж решил делать все сам, то пора начинать. Возвращаюсь в палату, Яна вскакивает с кровати и спешит ко мне. «Как все прошло?» «А вот», демонстрирую свежий гипс, и даже пальцы теперь шевелятся. Больше простора для возможностей. «Новый», Яна улыбается и рассматривает. «Полегче будет». «Да, а еще меня выписывают». Говорю и сам не верю. «Это же нам придется расстаться на какое-то время, пока я не найду опору под ногами. Согласится ли она ждать? Поддержит ли?» «Как выписывают?» Лапина в ужасе округляет глаза. «Куда?» «Не маленький, разберусь». Зло усмехаюсь. «Хочется верить, что получится. Должно. Иначе даже не представляю, что будет дальше. К отцу на поклон я точно не пойду». «А, ну да». Яна отводит глаза и поджимает губы. «Не маленький». Ее реакция слишком очевидна, чтобы не заметить. «Ян, ты чего?» Озадаченно хмурюсь и за подбородок поднимаю ее лицо выше, чтобы в глаза смотрела. «Ничего, все нормально», — отворачивается. «Тебя проводить или кто-то встретит?» «Конечно, проводить и собраться помочь». «Хорошо». Как-то уж совсем равнодушно. «Да что за херня? Что я сделал не так-то?» Ответов нет. После обеда мне отдают все бумаги. Тепло прощаюсь с мужиками в палате, с некоторыми даже номерами обмениваемся. Вряд ли кто-то будет кому-то звонить, конечно, но все равно забавно. «Ой, не опоздала?» Запыхавшаяся Яна появляется в палате. «Как раз вовремя». Подмигиваю ей. «Пойдем?» Она кивает и кусает губы, дерганная какая-то. «Янка-партизанка, что с тобой?» «Все хорошо». Обреченно пожимает плечами, но я все равно улавливаю какой-то надрыв. Сухо прощаюсь с медсестрами на посту и вместе с Яной выхожу из отделения к лестнице. Спускаемся на один пролет. «Подожди». Оттесняю ее к стене и нависаю сверху. «Что происходит?» «О чем ты?» Скидывает на меня свои огромные голубые глазища и нервно сглатывает. «Дурочку решила включить? Напрасно, я же все вижу. Ты ведешь себя так, словно не рада». «А я должна радоваться?» Фыркает и пытается вырваться, но я не позволяю. Упираю гипсованные руки по обе стороны от ее лица, отрезая все пути к бегству. Нет уж, надо разобраться сразу, чтобы потом не возникло недопониманий. «Я надеялся», — смотрю в глаза. «Неужели я так жестко ошибся в ней?» «Прости, не получается». Губы Яны дрожат, а мне так хочется накрыть их своими. «Но я буду скучать, Тош. Удачи тебе». Она судорожно всхлипывает, а ресницы становятся влажными. «Почему мне кажется, что ты прощаешься?» Подозрительно прищуриваюсь я. «Что-то никак не сходится у меня». Это ты попрощался. Звучит немного обиженно, но главное немного проясняется. Я? Недоуменно округляю глаза. Когда? Днем. Ничего подобного. Улыбаюсь и упираюсь лбом в ее лоб. Ты от меня так просто не избавишься. Но ты сказал... Яна смущенно закусывает губу и, словно сама того не замечая, поглаживает меня по груди. Шумно втягиваю ее аромат и прикрываю глаза. Он проносится внутри, зажигая все вокруг особым светом и теплом. Мне сейчас надо уйти. Так будет правильно. Распахиваю веки и ловлю непонимающий взгляд. Я скоро вернусь за тобой. Ты только дождись меня, ладно? Она доверчиво кивает, а меня сносит волной нежности. Поддавшись порыву, вжимаюсь в ее губы своими и утягиваю в трепетный поцелуй. Мне кажется, я так никогда не целовался. Все как-то быстро и продуктивно, чтобы перейти к главному. А с ней хочется почувствовать каждую секунду близости. Хочется просто лететь, не думая ни о чем. Отстраняюсь, боясь слететь с катушек, и провожу носом по ее щеке и скуле. Хочется большего, разного, много, но не сейчас. Мне пора. Снова касаюсь губ Яны. Я позвоню, ладно? Обещаешь? В ее голосе столько надежды, что становится не по себе. Клянусь. Улыбаюсь мягко. У тебя же мой шанс, я за ним обязательно вернусь. Я буду ждать, шепчет Яна, согревая меня изнутри. Беги, не мерзни. Выпускаю ее из объятий. Дальше я сам. Яна кивает, но не двигается с места. Усмехаюсь и спускаюсь на первый этаж. Где-то здесь должны меня ждать друзья. Замечаю их недалеко от гардероба и иду туда. Новая жизнь, можно сказать, официально началась.